Про ваучеры. Вообще говоря, с английского это слово переводится как «расписка». Но российские реформаторы во главе с незабвенным Чубайсом решили так обозвать квитанции, которые выдавались каждому гражданину РФ, включая младенцев и стариков деменции, и выдавали они право на владение частичкой государственной собственности. Отцы-основатели этого проекта обещали по две «Волги» на один ваучер. Это, в принципе, даже и сбылось, но в очень ограниченных количествах. Те, кто поменял ваучер на 2000 акций «Газпрома», столько было во многих регионах, в 2008 году мог получить за него 700 тысяч рублей. Не две, но полторы «Волги» точно получилось бы, или один «Хюндай Туксон». Выглядели эти приватизационные чеки таким примерно образом. Выдавались они в ЖЭКах и ДУКах, или во вновь образованных приватизационных центрах по одному на район. Лично присутствовать там было не обязательно было. Можно предъявить паспорт членов семьи или свидетельство о рождении, если паспортов еще не выдали. А реализовывали эти чеки двумя вариантами. Хотя нет, тремя. Можно было честно вложить их во что-то полезное. «Газпром» появился, если я правильно помню, в начале 94-го. А пока бал правят разные чековые инвестиционные фонды типа «Первого» или «Нефть-Алмаз-Инвест». Да-да, того самого, где в рекламе был задействован радостный негр. Или «Автомобильный альянс», где порезвился Боря Березовский. Да и про «МММ-Инвест» предтечу Лени Голубкова тоже забывать не будем. Его реклама висит на всех федеральных каналах. Ладно, второй вариант. Тупо продать свой ваучер. Сейчас вот, как я узнал, за него 15 тысяч дают, а на пике в июне следующего года все 40 предлагать будут. Ну и третий, самый последний. Передать члену семьи, который сможет распорядиться ваучером более успешным образом. А пока вот имеется возможность закупиться ваучерами по сходной цене, сформировать более-менее серьезный пакет и стать главным акционером какого-либо приличного предприятия, обещающего в будущем солидные дивиденды. Ну и напоследок не совсем приличный анекдот про ваучер из тех самых времен. Мужик говорит: «Мадам, разрешите вас приватизировать?» «Мадам, покажите, пожалуйста, свой ваучер». Мужик ширинку расстегивает, показывает свой ваучер. «Мадам, ой, я думала, у вас Хвапер Инвест, а у вас русская недвижимость». А я пересел на первый трамвай и добрался до центра нашего городка. «Так, — думал я по дороге, — у тебя на сегодня два дела намечено. Хотя стой, какие два? Все три. Первое — это ментовка и отказняк. Второе — Вадик и договорчик на рекламу. Но не будем забывать и про наших доблестных энергетиков, объединенных компанию под названием «Энергосбыт». Они, если я не ошибаюсь, сидят где-то в районе площади Свободы, на бывшей швейной фабрике какой-то. Вот с них я, пожалуй, и начну. Свобода тут прямо за углом, точнее, за двумя углами. Темницы рухнут, вспомнил я не к месту Александра Сергеевича, и Свобода вас встретит радостно у входа. Это в сильно оптимистичном варианте, конечно, чтоб так все произошло. Однако в нашей суровой реальности площадь Свободы оказалась ко мне немилосердна. Первым делом меня окатило грязным снегом пополам с водой из-под колес троллейбуса. Но и бывшие большевички мне, как оказалось, были совсем не рады. Битых полчаса проторчал в очереди в нужный кабинет. «Значит, Печора, говоришь?» Выдала накопившаяся дама очень среднего возраста в сиреневом, блин, джакете и с перманентом на голове. «Так точно, не стал спорить, о Печора. Название могли бы и пооригинальнее придумать». Дословно повторила она слова комиссара Жени. «Ну да делать нечего. Я составлю заявку в договорной отдел. Они его подготовят где-нибудь за неделю-полторы. После новогодних праздников подходи. Номера счетчиков принес?» «Вот они», — выложил я бумажку на стол. «А общий счетчик на дом у вас есть?» — продолжила допрос она. «Какой общий счетчик?» — спросил я упавшим голосом, предчувствуя новые заботы. «Обычный счетчик на входе, который ставится. Он будет считать общее потребление. Потом ты будешь вычитать из него сумму квартирных счетчиков. Оставшаяся разница — это потребление в МОП». «Где-где?» — не понял я. «В местах общего пользования». Посмотрела она на меня, как на малолетнего дебила. «Как же собираешься домом-то управлять, если таких азов не знаешь?» «Ничего», — Вымоченно улыбнулся я. По ходу дела поднатаскаюсь. Оплатить за свет мы как будем? Пока жильцы не подпишут с нами отдельные договоры, будешь платить все по общему счетчику. Сколько уже у нас там сейчас за киловатта? 3,50, кажется. Значит, нужно еще и отдельные договора составлять с каждым нашим пайщиком? В принципе, да, если не хочешь дополнительной головной боли. А если хочешь, тогда плати всю сумму, а с пайщиками разбирайся по отдельности с каждым. Сурово подытожила она нашу беседу и указала мне на дверь. Вот дела, — подумал я, спускаясь по кривой лесенке. Забыл ведь я совсем про это из своей первой жизни-то. А ведь наверняка то же самое выполнял. Ну, ничего. Теперь твоя память освежится. Надо будет пайщиков подогнать в эту большевичку, а то ведь каждый месяц собирать бабло за электричество замудохаешься. И общий счетчик надо поставить. Где только на него деньги взять — это вопрос. Пока шел по улице Горького к районному отделу МВД, ответ пришел сам собой. Надо напрячь заслуженного строителя Костика. Он же в этих делах наверняка собаку съел и крокодилом закусил. Пусть поставит этот гребаный счетчик. А уж зарегистрирую я его как-нибудь сам. И работу среди пайщиков проведу. В ментовке пришлось долго объяснять дежурному, по какому поводу я прибыл. Ладно, еще паспорт свой не забыл, а то бы не пустили. Искомый мною капитан Кольцов оказался где-то на территории, поэтому свои объяснения мне пришлось давать его напарнику, тоже капитану, но Сеговитому. Вот ведь какие фамилии у людей бывают. Ладно еще, что не Ядовитый. «Значит, нашлась пропажа?» — весело подмигнул мне он. «Так, значит, и запишем». Он быстренько смастерил протокольчик. Я его прочитал, на всякий случай, мало ли что. Потом доказывай, что ты не верблюд. Написал снизу сакраментальное «с моих слов записано верно». И на этом мы расстались с капитаном, дежурным и со всем МВД республики, надеюсь, что надолго. Так, а теперь у нас в программе «Вадик из Самсунга». От ментовки до нашего института совсем рукой подать было. И 5 минут не прошло, как я стоял в приемной городского отделения компании «Самсунг». «А Вадим Георгиевич на выезде», — сообщила мне его секретарша. «Отправьте сообщение на пейджер, если что-то срочное». «Да не», — помотал головой я. «Срочность невысокая. Когда он вернется-то?» «Точно не скажу», — задумалась она. «Но к концу рабочего дня должен быть». «Ну и хорошо, ну и ладно», — подумал я, заходя в парадное крыльцо своего института. «Подождет, значит, Samsung не развалится». А в нашей лаборатории царили мир, спокойствие и благоденствие, нарушаемое все тем же клацанием клавиш и шипением паяльника. Хотя через минуту после моего прибытия к этому добавилось бормотание диктора из виталикового телевизора. «Ух ты!» — не смог сдержать своего восхищения. «Я неужто наладил?» «Пока только звуковой канал работает», — виновато ответил Виталик. «Уж извините, изображение завтра будет». «Ну и славно, ну и зашибись», — сказал я, заводя свою новообретенную писишку. «Завтра будет лучше, чем вчера», — как завещал нам Николай Гнатюк. При этом фоном у нас всегда бормотал радиоприемник. Институтское радио существовало с незапамятных времен, но до 90-го года включалось, дай бог, раз в месяц, а потом его перевели в непрерывный режим и поставили там маяк. Не знаю почему, но с утра до вечера у нас теперь звучали позывные с темой «Подмосковных вечеров». Маяк этот уже стал не совсем тем, что был при старом режиме. А если точно, то совсем не тем. Тут появились разговорные жанры, а музыкальные передачи стали разбавлять жизнерадостными тирадами диджеев. И одним из них, этих диджеев, был запоминающийся Вася Косолапов. Заставка его передачи звучала так. «Пишите нам, пишите письма, студент, рабочий и моряк. В эфире Вася Косолапов, в эфире радио «Маяк». Нес он, конечно, голимую пургу, как, впрочем, и все остальные диджеи. Но под его бодрое причитание работались как-то веселее. Вот и сейчас пробил, так сказать, час очередного выхода в эфир Васи. Пробил час РЭМ, как говорила одна надоедливая телереклама. А с ним и самых популярных песен текущего года. Главными тут, конечно, хедлайнерами выступали Агата Кристи с «Войной» и «Сказочной тайгой», Женя Осин с «Плачущей девочкой» в автомате и Вова Пресняков со стюардессой Жанной. А из зарубежного творчества Вася предпочел Depeche Mode, Duran Duran, знаменитую «Stay at U2», ну и, конечно же, неувидаемый Ace of Base. Только что появился их первый хит «Все, что она хочет». Но дослушать полный плейлист Васи мне не было суждено, потому что где-то в середине его программы что-то очень мощное громыхнуло на улице Гаршин. Так что даже все наши оконные проемы задребезжали. «Гром, что ли?» — задал риторический вопрос Виталий. «Какой гром зимой?» — ответил ему я, одновременно натягивая пуховик. «Пойду посмотрю, что там такое». У выхода из нашего корпуса столпилось порядочное число сотрудников. Все смотрели куда-то налево и оживленно обсуждали происшествие. Я усмотрел в толпе Саню Томина, который всегда все знал, и взял его за пуговицу. «Что случилось-то, Санюк?» «Машину взорвали, вот чего», — буркнул он. «Кажется, Волгу 31-ю». «Возле Самсунга?» — упавшим голосом решил уточнить я. «Да, где-то там. Менты уже все оцепили». Я выбрался, наконец, на свежий воздух, который свежим трудно было назвать, от раскуроченной Волги несло гарью и чем-то кислым. Слева действительно стояло оцепление из двух милицейских бобиков, а еще скорая помощь на базе «Газельки». «Дай-ка я проверю», — подумал я, возвращаясь в вестибюль. Здесь висели два телефона, внутренний и городской. Набрал номер пейджинговой компании «Вадика». Это была «Радуга Поиск». «Абоненту 751-899», — сказала я девушке-оператору. «Это Новак. Как дела? Встреча по плану?» «Передала», — ответила мне девушка очень милым голосом и отключилась. А я побрел к этому оцеплению, куда меня, конечно, не пустили. Но бочком вдоль забора таки можно было просочиться. Я и сделал это, беспрепятственно проникнув к входу представительства Самсунга. Дверь, как ни странно, была открыта. Секретарша сидела на своем месте. «Я по поводу встречи», — напомнил я ей предыдущий разговор. «Какая тут встреча?» — сквозь слезы сообщила она. «Увезли Вадима в больницу, вот только что». «Какую больницу, не знаешь?» — перешел я на «ты». «Пятую городскую, кажется». И в этот момент вслед за мной в приемную ввалились два здоровенных милиционера, похожих как братья-близнецы. «Ирина Геннадьевна?» — сверился с бумажкой правой из близнецов. «Да, это я», — ответила она. «Первое городское РОВД. Нам надо взять у вас показания», — продолжил близнец. «А ты?» — указал он на меня. «Пойди погуляй пока». «Ну, здравствуйте, лихие 90-е. — подумал я, возвращаясь в свой институт. Бандитские разборки во всей красе. Только как сюда кадровый сотрудник КГБ, или как оно там сейчас называется, ФСК, что ли, вписался, не очень понятно. А так-то все центральные аллеи на наших городских кладбищах скоро украсятся живописными скульптурами лидеров бандгруппировок. Очень многие полегли в этот непростой отрезок эпохи при переделах сфер влияния. «В больницу, что ли, скататься?» — подумал я. А потом решил отложить это мероприятие хотя бы до завтра. «Сегодня же наверняка операция какая-то случится, а после нее все равно не пустят. И еще подумалось, что ни рекламы, ни обучения в Сеуле у меня теперь, скорее всего, не будет». «Ну что, узнал, в чем там дело?» — спросил у меня Виталий, когда я вернулся на рабочее место. «Узнал», — хмуро ответил я. «Директора Самсунга взорвали». «Это который Папиков, что ли?» Продолжил он задавать вопросы. «Который он?» «Я вчера с ним побеседовал, когда в столовку ходил. Мы же пересекались раньше, пока он в КГБ свое не ушел». «Ну и о чем была беседа?» «Да ни о чем», — с трудом припомнил Виталий. «Да, тебя он похвалил, кажется. Сказал, что всегда с уважением к тебе относился». И тут опять зазвонил наш телефон. Надя позвала к трубке меня. «Говорит лейтенант Ашин», — сказал мне трубку. «А вы Сергей Новак?» «Он самый», — полностью упавшим голосом ответил я, предчувствуя новые неприятности. «А в чем дело?» «Вы недавно отправили сообщение на пейджер...» видимо, сверился он с какой-то бумажкой. «Вадима Георгиевича Пепикова, верно?» «Ну да, было дело», — не стал отпираться я. «Знаете, что с ним случилось?» «Рассказали уже», — буркнул я. «Вам необходимо дать показания относительно ваших встреч с Папиковым». «Какие проблемы? Раз надо, значит, дам», — отвечал я. «Где и когда?» «Райотдел МВД знаете где? Вот туда и подходите через час. Спросите, где Ашин. Пропуск у дежурного будет». «Вас понял, товарищ лейтенант», — ответил я и дал отбой. «Вот только этого мне сейчас и не хватало», — думал я, запуская «Цивилизацию-2» имени товарища Сида Мейера, Она совсем недавно заместила первый вариант этой игры. Полчаса у меня еще есть. Модули подождут, они не волки и в лес не побегут. Надо расслабиться, что ли, перед встречей с нашими доблестными внутренними органами. Играл я по традиции за русских, но имя взял не Сталин, который по умолчанию идет, а Сергуня. Старт мне достался так себе, не очень большой остров без конкурентов, поэтому пришлось очень быстро изобретать мореплавание, строить три рэмы и плыть на соседние континенты. Сейчас я находился в точке 1450 года после Рождества Христова, и соперников у меня оставалось всего двое, но достаточно крепких. Карфагенцы тогда же и порох уже изобрели, и мушкетеров начали делать. Добрался с Божьей помощью до 1550 года, взяв пару карфагенских городов и тройку ацтеков. Далее необходимо было принять стратегическое решение, кого мочить первым, ацтеков или карфагенцев, но я отложил его на завтра. Засейвился и погасил комп. «Я опять винтовку», — сообщил я Наде по дороге к выходу. «Если что, наверное, не вернусь сегодня». «Ну, давай», — бросила она мне через плечо. «А ментам привет передавай там». «Непременно», — буркнул я себе под нос. «Только вот этого мне и надо, приветы передавать». А на улице все уже закончилось. Оцепление сняли, сгоревшую «Волгу» увезли на эвакуаторе. Но зеваки на нашем крыльце все еще стояли, обсуждая интересное происшествие. В кои-то веки у нас тут что-то любопытное стряслось. «Ну, что в народе говорят?» — спросил я у Сани Томина, узрев его в толпе любопытно. «Разное говорят», — ответил он. «Что конкретно тебя интересует?» «Ну, предположения же высказывают, кто это Вадика и за что это. Вот это интересно». «Ну, тогда слушай», — взял он меня за пуговицу, — «и не говори, что не слышал». И далее он вывалил мне кучу самых идиотских вариантов, среди которых отдельным бриллиантом сияла версия о происках израильских агентов, засланных к нам с вредительскими целями. «Сам-то ты в это веришь?» — с большим сожалением посмотрел я на Соню. «А почему нет?» — ответил он вопросом на вопрос. «Сейчас, знаешь, такие времена настали, когда сбывается самое бредовое предположение». «Ну ладно, спасибо», — пожал я ему руку. «А мне пора». «Куда собрался, если не секрет?» — задержал он мою руку в своей. «Секрет, конечно, но тебе, как лучшему другу, скажу. Меня сейчас будут примерять на роль главного подозреваемого в этом деле». «Да иди ты!» — в сердцах бросил он и скрылся за дверями нашего института. А я через 10 минут уже сидел в кабинете, прокуренным и провонявшим задержанными гражданами. Все в том же райотделе, из которого вышел час назад. Лейтенант Ашин оказался маленьким и шустрым блондинчиком, в котором я с трудом, но узнал одного из моих соседей по бывшему месту жительства. Он в соседнем подъезде жил и во дворе постоянно тренькал на гитаре, плохо, но громко. И назывался он, если не ошибаюсь, Вовчиком. А Вовчик не узнал меня или сделал вид, что не узнал, а просто приступил к опросу. «Значит, ты встречался с потерпевшим вчера, верно?» Поднял он от лилового протокола свои белесые, как плохо стиранное белье, глаза. «Точно так, даже два раза!» Подтвердил я и без лишних понуканий расшифровал ответ. Сначала сам зашел к нему в офис, это было до полудня где-то, а потом мы вместе пообедали часа в два. «О чем разговаривали?» Продолжил бомбить меня Вовчик. «О рекламе, товарищ лейтенант», — вздохнул я. «О чем еще могут беседовать два интеллигентных гражданина в наше время? А конкретнее?» «Предлагал ему, точнее организации, которой он руководит, разместить рекламу своей фирмы на крыше нашего дома». «Так», — озадаченно почитал ручкой Лобовчик. «А что, так уже можно?» «Вполне», — не понял его изумления. «Дом мы сами построили, создали в нем обслуживающую организацию. Я ее председатель. Стало быть, имеем полное право на распоряжение своим имуществом, в кое входит, в том числе и крыша. Документы показать?» «Давай!» — сгреб он бумаги в сторонку. А я выложил перед ним решение районной администрации и печать в желтенькой коробочке. «Надо же! Не знал!» Лейтенант вернул мне все это и продолжил. «Ну хорошо, вчера вы побеседовали на этот счет. А сегодня-то какие контакты у вас должны были осуществиться?» «Да все те же самые», — продолжил я толочь воду в ступе. «Сегодня Вадим Георгиевич должен был подписать договор на размещение оной рекламы на нашей крыше, о чем я ему и написал на пейджер. «И почем сейчас стоит разместить такую рекламу?» — задал Вовчик непрофильный вопрос. «Начали торговаться с $1000 в месяц», — честно ответил ему я, — «а закончили на 700. Наш райотдел тоже, в принципе, в неплохом месте расположен», — сообщил мне после небольшой задержки Вовчик. «Так что, если нужна консультация по рекламной деятельности, звоните сюда». Я быстро написал на клочке бумаги свои телефоны. «Помогу, чем смогу. А теперь давайте уже закончим обязательную программу». «Хорошо». Лейтенант спрятал мою бумажку в карман. «Давай закончим. Тебе не показалось, что этот Папиков сильно загружен какими-то проблемами?» «Чтоб вот так совсем сильно не показалось. Проблем-то у нас у каждого сейчас много. Но что некоторая загруженность имела место, да», — ответил я. «Ладно, подпиши протокол словами. Я знаю. С моих слов записано верно и так далее», — перебил я его. «Еще чем-то я могу быть полезен?» «Свободен», — буркнул Ашин, так и не выдав, что знает меня еще с доперестроечных времен. «Если что-то вспомнишь, вот тебе моя визитка». И он протянул мне прямоугольник с фамилией и двумя телефонами. «Ты меня не помнишь?» — неожиданно для самого себя выдал я такую тираду. «Дом номер 8 на Кирова». «Не-а», — помотал он головой, — «никогда там не жил». «Ну и ладно», — подумал я. «Не хочешь признаваться, не очень-то и хотелось. Будем жить дальше». А путь-дорога моя от районной ментовки до автобусной остановки пролегала по улице Провианской. «О!» — вспомнил я. «Здесь же работает девочка Леночка, с которой мы так удачно провели время не далее, как позавчера. А почему бы и не навестить Леночку, раз уж я все равно мимо иду?» Я вспомнил этот дом. Он нарисуется через 10 примерно лет в классической ленте товарища Балабанова про лихие 90-е. Тут будет логово незадачливых бандитов Корона, Бала и Баклажана. Надо же! И вход прямо туда же, куда заходили Панин с Дюжевым в финале. На втором этаже тут на одной двери висела табличка «Интернет-компания Джойстик». А за дверью сидела она самая, Лена Безуглова, во всей своей красе. «О, Сергуня!» — расплылась она в улыбке. «Какими судьбами?» «Тебя давно не видел, Леносик», — сообщил я ей. «Вот и решил навестить. Как жизнь?» «Бьет ключом», — ответила она, — «причем гаечным. Кофе будешь?» «Буду, конечно, если нальешь». Сел я на стул рядом с ее столом. «А Юрик здесь?» «Выехал куда-то», — ответила она, засыпая в два стакана растворимой пеле. «Сахар надо?» «Один кусочек», — сказал я. «Ну или ложечку, в зависимости, в каком он у вас там виде». «Кусочками», — она наклонилась к тумбочке с чайно-кофейными принадлежностями, выставив свой туго обтянутый зад на всеобщее обозрение. «Ну ты красотка, конечно!» Не смог сдержать своего восхищения я. 5 звездочек, если не все 6. «Я знаю», — горько усмехнулась она, — «вот только в жизни это как-то не очень помогает». «Ничего», — принял я из ее рук чашку с кофе. «Жизнь, она как тельняшка. Бывает светлая полоса, бывает не очень». «Что сказать-то хотел?» — спросила она, отхлебнув из своего стакана. «Ты сегодня вечером что делаешь?» Решился я на прямой приступ. «Работаю, а потом домой еду. Завернешь, может, ко мне на Черняховского? Был бы конкретно рад». «А почему нет?» — улыбнулась она. «Могу и завернуть. Дома все равно никто не ждет». «Окей. Может, прямо сейчас и поедем?» «Не. Юрика все же надо дождаться. Босс как-никак». А Юрика не заставил себя ждать, ворвавшись в дверь буквально через пару секунд после ее слов. «Леночка», — сказал он с порога, — «мне никто не звонил». «Было 2 звонка», — профессионально перебросила пару листков в своем блокноте она. «Завтра хотят заключить договора 2 конторы. Александрия — это на Покровке, и Сансет-Бич Сормове». «Ясно», — буркнул Юра. «А это кто?» «Сергей Новак», — привстал я. «Мы же в соседних отделениях работали, не помнишь?» «Припоминаю, но с трудом». Юрик быстро проскользнул в свой кабинет, но на пороге остановился. «Вспомнил! Ты жестянщик, что-то там для крота делал!» «Точно! Была пара тем с кротом!» — подтвердил я. «Завтра подходи, поговорим насчет совместной работы!» Предложил он мне, а Леночке адресовал следующее. «А ты свободна до утра!» «Ну и отлично все сложилось!» — обрадовался я. «Поехали, краса отчей мой!» «Это откуда?» — наморщила лупана. «Про красу!» «Из Древней Руси!» — пояснил я. Муж тогда так называл любимую жену. Второй вариант — цвет моих очей. «Убедил», — — улыбнулась она. — Поехали. — А медсестру можно не изображать, — уточнил я. — Достаточно будет секретарши. Костика нам на этот раз по дороге не попалось, так что до дивана в зале мы добрались достаточно быстро. — Женись на мне, — неожиданно предложила Леночка после бурного секса. — Я тебе хорошей женой буду. — Да у меня пока есть одна жена, — вяло начал отбиваться я. — А за многоженство у нас статья в Уголовном кодексе имеется. — Ну так ты же с ней все равно разводиться будешь, верно? — Это дело долгое и сложное. — Давай отложим этот вопрос хотя бы до после новогодних праздников, — предложил я ей, на что она не сказала ни да, ни нет, а просто уснула, свесив голову на мое плечо.